Часть первая. Кремлевский излом. Глава первая. Президент Русаков в последний раз взглянул на наброски своего выступления. Подойдя к окну, несколько минут отрешенно созерцал открывавшуюся часть голубовато-лазурного залива. Сторожевой корабль пограничной охраны застыл как раз напротив окна, и Русаков вдруг подумал, что одного неосторожно выпущенного снаряда этого морского красавца было бы вполне достаточно, чтобы разнести его виллу, вообще всю его резиденцию в клочья. «Неосторожно выпущенного», — мрачно ухмыльнулся президент. «А что, если понадобится, они придумают и не такое объяснение». Под этим «они»? Русаков, конечно же, имел в виду не командование сторожевика. Латиноамериканского варианта военного путча он как раз не опасался. Все было значительно сложнее. Путч созревал не в солдатских казармах и не в офицерской среде, а в самых высоких эшелонах власти, по существу в стенах самого Кремля. Никогда еще президент не чувствовал шаткость своего положения с такой остротой. Никогда еще не находился он в такой близости от гибели, причем не только политической. «Интересно, видят ли меня сейчас из кубриков корабля?» — попытался Русаков отвлечься от горьких раздумий о превратностях своего кремлевского бытия. «Наверное, видят». Президент знал, что в свои сверхмощные бинокли морские особисты просматривают значительную часть его крымской ставки. А коли так, то все может быть. Да, конечно же, они все видят. И откровенно завидуют, не догадываясь, что президент почти так же тайно завидует им, любому наугад взятому. Словом, убрать бы этот сторожевик, чтоб не мозолил глаза и не мешал работать над выступлением. Но Русаков понимал, что убрать его нельзя, потому как не положено из соображений безопасности. Этому не положено обязаны были подчиняться все, в том числе и он, все еще каким-то чудом удерживавшийся на троне властителя, величайший из мировых держав. Примечание. Речь идет о событиях, относящихся к августовскому путчу 1991 года и подтолкнувшие республики, входившие в состав СССР, к провозглашению независимости. Несмотря на используемые в романе исторические факты, воспоминания действующих лиц и документы той поры, автор предупреждает, что это произведение художественное, в котором фамилии действующих лиц изменены, и отражение событий происходит по закону жанра. Поэтому изучать историю путча по этому роману не стоит, а прямые аналогии неуместны. Здесь и дальше примечание автора. Конец примечания. Звонок телефонного аппарата заставил его внутренне содрогнуться. Не оглядываясь, по звуку трели он определил, что это ожила линия внутренней связи. А жить-то она ожила. Но с какой стати? Никаких звонков в это время он не ждал. И вообще, по внутренней, его тревожили крайне редко, в особых случаях, быть которых в это время не должно. «Товарищ президент!» Раздался в трубке слегка хрипловатый и в то же время по-армейски жесткий голос. «Извините», — докладывает полковник Буров. «Кто-кто?» — поморщившись, переспросил Русаков. «Полковник Буров», — ничуть не смутившись, подтвердил офицер. Наоборот, теперь голос полковника показался еще более вызывающим. «Начальник охраны резиденции президента». «Уже не охраны вашей резиденции, а охраны резиденции президента», — резанула Русакова, которого вдруг начала задевать любая мелочь. Даже этот суховатый уставной тон недавно назначенного начальником охраны, то ли КГБиста, то ли военного разведчика, в котором уже не ощущалось никакой службистской дрожи. «Слушаю вас очень внимательно». Нервно, с надлежащим в таких случаях высокомерием, отреагировал Русаков. «Товарищ президент, тут прибыла группа товарищей из Москвы. Просят срочно принять их». Услышав это, Русаков решительно и почти похмельно покачал головой, просто отказываясь верить в то, что ему говорят. «Какая еще группа товарищей?» По слогам и даже не пытаясь скрывать сарказма, спросил хозяин виллы. «Не могу знать, товарищ президент». «Какая такая группа, полковник? Вы о чем это?» «Простите, товарищ президент, но речь идет о товарищах, специально прибывших на встречу с вами из Москвы. Слышал, что из Москвы, полковник Буров, слышал. Но я никого не приглашал. Где они сейчас? На внешнеконтрольно-пропускном пункте?» «Никак нет. Уже на территории, недалеко от моей караулки, у внутреннего поста». «Вот так вот взяли и пропустили?» — изумился президент. «Не получив моего согласия и даже не уведомив о прибытии? Что здесь, черт возьми, происходит? Кто-то из них находится сейчас рядом с вами?» Буров слегка замялся и неуверенно ответил. «Никак нет, товарищ президент. Но если вы прикажете, я могу пригласить их руководителя». «Врет», — понял Русаков. «Кто-то из этой группы товарищей наверняка находится в кабинете рядом с ним. И на обман полковник решился лишь после того, как кто-то этот из группы товарищей жестами приказал ему молчать». Еще не зная, из кого именно состоит эта группа, президент понял, что действительно произошло нечто из ряда вон выходящее, потому что просто так некая группа товарищей к нему без предупреждения, не получив согласия, не прилетела бы, тем более что официально он находится в отпуске. В ту же минуту в кабинет несмело вошел его помощник Иван Веденин. «В курсе?» — взглядом спросил его президент, скосив глаза на трубку. Тот, ничего не выясняя, решительно покачал головой. Но именно то, что он поспешил отмежеваться от московских гостей, даже не пытаясь уточнить, о ком или о чем идет речь, вызвало у Русакова подозрение. Глаза его недобро блеснули и угасли. Уж кто-кто, а старший помощник обязан был знать все, даже то, что знать ему категорически не положено. Иначе... Примечание. Следует знать, что определением группа товарищей в советские времена обычно подписывали некрологи, связанные с партноменклатурными должностными лицами. Конец примечания. На кой черт он здесь нужен? Но если и помощник, заодно с группой товарищей, то как все это воспринимать? Пока он, голова необъятный, загорает на пляже своей крымской резиденции, в Москве составляют против него заговор, так что ли получается? И все же кто конкретно прибыл? Вновь обратился президент к Бурову. «Не слышу члена раздельного ответа». «Вам зачитать весь список московских товарищей?» Осторожно поинтересовался охранник. «Именно, полковник. Что вас так удивляет? Должен же я знать, какие такие из группы товарищей врываются на территорию моей резиденции. Имена у этих московских товарищей, надеюсь, имеются?» Полковник вновь замялся и, прикрыв трубку ладонью, принялся с кем-то перешептываться, еще раз подтвердив таким образом, что кто-то из незваных гостей все-таки находится рядом и даже пытается дирижировать событиями. «Вы слышите меня, полковник? Я попросил вас назвать имена этих товарищей». «Прошу прощения, товарищ президент», — довольно спокойно молвил Буров. «Вот только что один из сотрудников охраны передал мне список ответственных лиц, прибывших из Москвы», — тянул резину полковник, медленно разворачивая, по шуршанию определить это было нетрудно, в четверо сложенную бумагу. «Ну, относительно того, насколько они и в самом деле ответственные, мы, знаете ли, будем разбираться». «И вообще, что это за группа такая?» Буров дипломатично покряхтел, давая понять, что не намерен вникать в суть их кремлевско-престольных разборок. «Итак, из списка следует, что возглавляет группу вроде бы товарищ Веженов», — произнес он. «Так вроде бы или действительно возглавляет?» Русаков явно менял тактику. Он уже не пытался жать на начальника охраны. Наоборот, старался говорить доверительно, превращая полковника из безразличного ко всему происходящему здесь служаки в союзника, в настоящего телохранителя. Тем более, что он вспомнил, Буров был представлен к званию генерала, и вопрос, кажется, решен. Здесь не указано, что возглавляет именно Веженов, однако в списке прибывших первым значится он. Еще бы, все-таки секретарь ЦК КПСС, по идеологии медлительно расшифровал это имя из группы товарищей президент. Кстати, он заметил, что полковник не знает этих людей и называет их фамилией по чьей-то подсказке. Судя по всему, список составлен был наспех, а почерк оказался неразборчивым. Попутно Русаков вспомнил, что именно Веженов ввел в кремлевский обиход его оригинальное должностное определение «генсек-президент», напоминая тем самым, что президент страны одновременно является и генсеком ЦК, о чем в перестроечной суете многие стали забывать. И Русаков был готов признать, что это на европейский лад, словно особый титул, звучащий «генсек-президент», ему нравилось. «Докладываю также, что вместе с ним прибыл товарищ Дробин». «И Дробин тоже. Вот он, оказывается, где». Полковник в замешательстве помолчал, не зная, как реагировать на этот возглас руководителя страны. «Я полдня ищу этого разгильдяя», — мысленно проворчал тем временем Русаков, вспомнив, что по телефону велел одному из остававшихся в Кремле референтов разыскать руководителя своего аппарата, до которого старший помощник Веденин никак не мог дозвониться. Правда, теперь уже возникал вопрос, действительно ли не смог дозвониться, или же попросту не желал. Все основательнее предавался генсек-президент своим подозрениям о заговоре. Дальше идут генерал армии Банников, замминистра обороны, главком сухопутных войск, изумился Русаков. Ему что здесь понадобилось, да еще и в составе группы товарищей? А сам министр обороны, маршал Карелин, прибыл? «Никак нет, не замечен», — ответил полковник после некоторой заминки. «Вот именно, пока что не замечен. Тогда как здесь оказался главком сухопутных войск? Ему-то кто позволил появляться в резиденции президента, в которой по должности без вызова ему вообще появляться не положено?» «Не могу знать, товарищ президент». «Так выясните». «Прошу прощения, но теперь уже мне по званию и должности прибегать к подобным выяснениям не положено. Это удобнее было бы сделать вашему помощнику. К тому же главком уже здесь, и с этим приходится считаться». «Уже хотя бы потому, что за всяким главкомом стоит все сухопутное воинство, целая армия», — мысленно поддержал его руководитель страны, наконец-то улавливая в голосе полковника, в этих его словах «и с этим приходится считаться», некую доверительность. Буров перестал строить из себя незнайку и по существу предупреждал его, что просто так, по личной прихоти или каким-то служебным делам, главком в крымской резиденции главы державы появиться действительно не может, и что прихватили его с собой московские товарищи только с одной целью – для силового устрашения. А затем генсек-президенту пришлось напрячь всю свою фантазию, чтобы понять, при чем здесь некий товарищ Вальяжнин. «Это еще кто такой Вальяжнин?» – мрачно поинтересовался он. «Не могу знать, товарищ президент, но случайных людей в списке быть не может. Кстати, мне подсказывают, что, как выяснилось, группу московских товарищей сопровождают начальник управления охраны КГБ генерал-лейтенант Цыханов и генерал-майор госбезопасности Ротмистров. А значит... Только теперь генсек-президент вспомнил. Ба, так ведь Вальяжнин является недавно введенным в состав членом Политбюро ЦК КПСС, поскольку назначен первым заместителем председателя Госкомитета по обороне из числа, так сказать, военно-промышленных производственников. К тому же стало ясно, почему вдруг группа товарищей столь легко проникла на территорию резиденции. Ее провел генерал КГБ Цыханов. Кто из президентской охраны решился бы не впустить на территорию резиденции своего всесильного шефа?